«Знаете, — продолжал я, — когда я впервые попал в темные горы, мне тоже не сразу...» «Вот что выдумал! — фыркнул Филинчик, не дав мне договорить. — Что ты понимаешь в мистериях мирового пространства?» «И правда, много ли я понимал в этих самых мистериях?» Я почувствовал себя увлеченным в попытке умничать на совершенно незнакомую мне тему, и после такого позора не думал уже ни о чем другом, кроме как о возможности поскорее убраться во свояси. Промямлил я, уже поздно, не хочу отвлекать вас от дела, пойду-ка я лучше к себе. И медленно, шаг за шагом, стал двигаться в том направлении, где предположительно находилась дверь. «Выход в другой стороне!» — машинально буркнул профессор. Потом вдруг вскинул голову, словно очнулся от мысли. «Нет, постой!» — сказал он неожиданно мягким голосом. «Останься! Нам надо поговорить!» Вот это была действительно ошеломляющая новость. До сих пор Филинчик ни разу не предлагал мне поговорить. Он вообще никогда и ни с кем не разговаривал, то есть не вел диалогов. Его общение с окружающими заключалось в том, что он говорил, а остальные прилежно слушали. Один, другой, робкие вопросы, куда ни шло, даже желательно, как повод для нового, еще более длинного монолога, но диалог... Никогда и диеты просто не приспособлены к двустороннему общению. «Задавался ли ты когда-либо вопросом, как за такое короткое время в твоей голове накопилось столько знаний?» — начал профессор наш разговор. «Это потому, что я особо одаренный, да?» — скромно поинтересовался я. «Бактерии интеллекта». «Одаренный! Ха-ха-ха! Чушь собачья!» — выдохнул профессор с таким жаром, что мне пришлось сделать шаг назад. «Ладно, не обижайся», — снова заговорил он мягким голосом. Видно, действительно не привык к диалогам, но старался изо всех сил. «Что, по-твоему, Грот тоже одаренный?» «Да будет тебе известно, в его квадратной башке мозгов с муравьиное яйцо. Когда в комнате гасит свет, он твердо верит, что окружающий мир на время перестает существовать. Зато в конце обучения он сможет с завязанными глазами построить подводную лодку или изобрести лекарство от насморка. Одаренный здесь ни при чем. Все дело в бактериях». «В бактериях? Я, естественно... знал, что бактерии — это маленькие организмы, переносящие всякие опасные болезни». «Вот именно. Представь себе, знание — это тоже болезнь. Чем ближе ты к диету, тем больше заражаешься от него этой болезнью. Подойди». Я сделал шаг вперед, хотя осознание того, что профессора заразный, требовало как раз обратного. Никогда еще я не находился от него так близко, даже во время занятий. «Ближе!» — приказал он. Я сделал еще один шаг. И тут мне в голову потоком хлынули знания.